хочешь, белый волк? Почему великий рот огрызнулся и умолк? Ты ведь знаешь, что ты можешь всех собрать под грозный флаг. И все знают, что ты лидер, потому не дремлет враг. Они пытаются толпой сломать твой сильный дух, но ведь он наполнен волей, потому и не затух. Хранят по телу, все пытаясь ослабить твою плоть. Ты не ломайся под давлением, тебе силы даст Господь. Знает враг, что без команды свой рот нам не поднять, и лучших из волков пытаются убрать.